Глава 22. Не знаю точно, сколько времени я пробыла в беспамятстве. Могу лишь сказать, что поначалу мне там было хорошо. Полная темнота дарила покой, и я действительно отдыхала. А потом сознание привносило в мои сны картины прошлого. Взрыв машины, приставание Беликова, теракт в школе и последовавший за ним побег. В довершение передо мной встала моя корявая подпись в брачном договоре. Кажется, я плакала и кого-то звала. Мне не хотелось вставать с постели, хоть голова уже и раскалывалась от долгой дремоты. Балансируя между сном и реальностью, я не давала себе полностью очнуться. Ведь каким бы тревожным ни был сон, это всего лишь выдумка. Реальность всегда пугала больше. Однажды во сне меня осматривал врач, и я долго-долго слышала шаги какого-то мужчины рядом с ним. Он не разговаривал, но я точно знала, это Варл. Его тяжелую энергетику, сминающую все на своем пути, я бы почувствовала даже с того света. Хотя, может быть, дело в другом. В самом конце он, наконец, нетерпеливо спросил. «Ну, почему вы так долго молчите?» Доктор дотронулся до моего запястья, видимо, привычно считая пульс, и сказал. «Стресс. Только и всего. У нее сильное истощение. Но организм сам восстановится, мы только витамины добавим». Не знаю, было ли это отголосками реальности или действительно сном, но затем я снова погрузилась во тьму. Открыла глаза внезапно. Неожиданно даже для самой себя. Будто тело само мне сказало «Эй, хозяйка!» «Хватит прятать голову в песок! Пора решать проблемы, а не отлеживаться!» Над головой был белый потолок и хрустальная люстра. Немного осмотревшись, я увидела светло-розовые тканевые обои, белую мебель с резной отделкой, кучу зеркал и широкий балкон. Я же лежала на огромной мягкой постели с легким прозрачным балдахином. Откинув одеяло, я обнаружила, что на мне теплая пижама, и от мысли, что кто-то чужой раздевал меня, подскочила на постели. Это было ошибкой. Ах! С губ сорвалось несколько ругательств, когда перед глазами потемнело, а колени подкосились. Такое бывает, когда спишь слишком долго. Через несколько минут, придя в себя, я все же решила обуться в стоящие прямо возле кровати тапочки. Пол казался слишком холодным для моего разгоряченного тела, и отправилась исследовать дом. Конечно, сюда меня привезли люди Варла, в этом я даже не сомневалась. И теперь, когда я окончательно пробудилась, то осознала, тот разговор во сне происходил наяву. Врач с Варлом были тут. Означало ли это, что я проспала слишком долго? Мне так нужно было узнать сегодняшнюю дату, что эта мысль вытеснила все остальные. Я бегала по комнате в поисках людей. Хоть одного человека. Домработницы, охранника, повара и даже Макса. Но я была одна. Одна в трехэтажном особняке, который, судя по виду из окна, находился в лесу. Двери оказались заперты, и выйти на улицу я не смогла. В большой кухне с стального цвета гарнитуром, отделанным белыми панелями, на холодильнике висел огромный календарь. Дни недели на нем выделялись красным курсором. Но взглянув на встроенные в плиту часы, я поняла, что проспала около полутора суток. Не так уж и много на самом деле. Когда-то в ВУЗе во время сессии я сдавала экзамены через день и в результате так утомилась, что надолго забылась сном. Доктор оказался прав. Организму нужен был отдых. Впрочем, мое беспокойство никуда не делось. Первое. Кто-то в доме таки был. Чтобы передвинуть квадратик на нужное число, наготовленный полностью холодильник еды и дом, приведенный в идеальный порядок. Второе. Я никак не могла избавиться от ощущения, будто за каждым моим шагом следят. Я чувствовала себя так, словно находилась в аквариуме, и сотни зрителей не давали мне сделать лишний шаг. В голове мелькнула абсурдная мысль, что мое одиночество — новое изощренное наказание Варламовского, но я тут же ее отбросила. И, усмехнувшись, достала из холодильника спагетти с аппетитными на вид котлетами. Пока искала тарелку, вспомнила, как просила Макса оставить меня в покое. Что же, это, по пожалуй, тот случай, когда нужно четче формулировать свое желание золотой рыбке. Наевшись до отвала, словно здоровый мужик, голодавший неделю, я решила внимательнее осмотреть дом. Ведь меня не могли оставить без охраны. К тому же, рано или поздно должен был вернуться Варл. Обычно он приходил за полночь, сейчас же едва начинало темнеть. Только вот ни в спортзале, ни в бассейне, ни в трех гостевых спальнях и двух залах никого не было. На третьем этаже, где поселили меня, были уютная гостиная, милая спальня, санузел с душем, джакузи и баней, а также рабочий кабинет. Там я включила телевизор и снова задремала под ругань в какой-то передаче. Я чувствовала себя настолько спокойно, уютно, умиротворенно, что обрадовалась своему одиночеству. Если в первые часы после пробуждения оно меня пугало, то теперь я была несказанно счастлива. Наконец-то все оставили меня в покое. Впервые за долгое время можно было закутаться в плед и, беспечно глядя в экран телевизора, думать о всякой ерунде, переживать за судьбы незнакомых людей и позабыть о собственных проблемах, отдохнуть от них. Честно говоря, после такого долгого сна я надеялась, что пробуду на ногах еще как минимум сутки, но нет. Я крепко проспала аж до 8 утра и после пробуждения почувствовала такой прилив сил и радости, что отправилась танцующей походкой на кухню за чашкой кофе. Но, открыв холодильник, я оторопела. Контейнеры поменялись. Тяжело дыша, я толкнула дверцу, чтобы посмотреть на календарь. Да, кто-то передвинул курсор на сегодняшнее число. Мне стало жутко. До меня дошло, что происходило на самом деле. Это, мать его, не была свобода. Это было заточение в комфортабельной одиночной камере. Я выронила из рук кружку с кофе, и она разлетелась на куски. Один из осколков вонзился в ногу. Слабая боль словно отрезвила меня. «Камеры!» Прошептала я себе под нос и начала оглядываться по сторонам в поисках маленьких черных точек. «Они должны быть тут. Макс же помешан на контроле!» Я оказалась права. Камеры находились повсюду. В кондиционере, вытяжке, колонках, между деревянных панелей, которыми были обиты стены. Меня затрясло от злости. «Он развлекается!» Как это еще можно было назвать? Завел себе аквариум с рыбкой-одиночкой. Я сжала было кулаки, собираясь громко высказать все, что думаю о Максе, глядя прямо в камеру, как тут. Щелкнул замок на входной двери. Кто-то пришел. Я замерла на месте, потому как знала, прийти мог только хозяин дома. Но звуки шагов оказались другими, более медленными и тяжелыми. Пока я стояла в растерянности, не зная, что делать и куда бежать, на кухню вошел полноватый старичок в широких квадратных очках и с проседью на макушке. Его веселая улыбка говорила лишь об одном. Он знал меня, но я не помнила его лицо. В растерянности я не знала, куда мне деться, а он скинул пальто и предстал передо мной в белом медицинском халате. Все встало на свои места. «Добрый день!» «Лина, я был так рад вчера узнать, что вы очнулись, дорогая!» Искренне сказал он и, положив чемоданчик на широкий стол, недовольно посмотрел на кофейную лужу и кучу осколков. «У вас не трясутся руки? Голова не кружится? Слабости нет? Может быть, с аппетитом проблемы?» Вместо ответа я только отрицательно покачала головой и, наконец-то, вспомнила этого человека. Это он во сне был в моей спальне вместе с Варлом, и теперь вел себя со мной по-дружески, как будто мы были знакомы лет 100. «Здравствуйте! Откуда вы узнали, что я проснулась?» Натянув приветливую улыбку, я позволила старику осмотреть мою ногу. Пока он был в хорошем расположении духа, стоило вытянуть из него побольше полезной информации. «Господин Варламовский был так встре...» Воодушевленный рассказ оборвался, не успев начаться, когда проницательный мужчина заметил, с какой жадностью я ловлю каждое его слово. «Черт! Актриса из меня не очень!» «Это все не имеет никакого значения. Важно лишь, что я ваш лечащий врач. Меня зовут Илья Петрович. Сейчас я поставлю вам укол, не бойтесь. Простые витамины. Измерю давление. И на сегодня оставлю в покое. Пожалуй, еще стоит обработать рану. Илья Петрович жестом пригласил меня в общий зал. Я послушалась только потому, что он многое знал. Один раз проговорился и сможет проболтаться во второй. «Послушайте, почему я тут одна?» Кокетливо промурлыкала я, когда тонометр был снят. Старичок усмехнулся, но промолчал. «Хорошее начало. Максим же приедет сюда? Ну, или хоть кто-нибудь? Что это за место вообще? Как далеко от центра? Вы наверняка на автобусе добирались. Не знаете, какие тут ходят? А если вы приехали на машине, то номер трассы был бы мне очень кстати». Выражение лица доктора я совершенно точно прочитала. «Заткнись, женщина!» И не смогла сдержать усмешку. «Что же, возможно, дожать его будет не так и сложно». «Лягте, пожалуйста, на живот!» Скомандовал он стальным голосом, будто на самом деле относился ко мне как к бесполому пациенту. «Интересно, как мог Варрел со своей ненормальной ревностью допустить, чтобы я осталась наедине с посторонним мужчиной?» Но тут мои мысли прервал доктор, который слегка стянул с меня пижамные штаны и поднес шприц, после чего я почувствовала входящее острие иглы. Я едва не дернулась, но заставила себя лежать смирно, побоявшись, что иголка рассечет кожу. «Вот и все. Судя по всему, пришли в себя вы очень быстро. Думаю, завтра я навещу вас последний раз. Не стоит злоупотреблять даже обычными витаминами. Ваш молодой организм и так прекрасно справляется». Он спокойно сел и, подождав, пока я проследую его примеру, начал быстро обрабатывать едва заметный порез на ноге. «Вы могли сейчас колоть мне что угодно. Наркотики, транквилизаторы, снотворные, гормоны». Устало протянула я, а затем, взглянув в очередную камеру, процедила. «Чувствую себя полной, безропотной идиоткой. Хотя, наверное, я ею и являюсь». «Вам просто стоит доверять господину Варламовскому», — помолчав, посоветовал он, собирая свой чемоданчик. «Думаю, это вы и сделаете. Может, пока и не осознаете в полной мере, но инстинкты работают безотказно. Просто подумайте о деталях. Разве не из них состоит пазл? Соберите его уже, наконец». Мои брови недоуменно поднялись, когда колкость все-таки слетела с губ. «Не многовато ли размышлений для человека, который считает себя врачом?» Сделав акцент на последнем слове, я произнесла его таким голосом, будто речь шла о чем-то сакральном. Ни больше, ни меньше. Он усмехнулся и с легким намеком на улыбку начал застегивать свое пальто. «Я имела в виду, что врачи лечат только по своей специальности. Они дают важные житейские советы, как в дешевых сериалах. Если я сейчас расплачусь, а вы засмотритесь вдаль, то можно смело пускать титры». «Почему же? В анатомии Грей работали опытные врачи, а еще в конце каждой серии спасали героев своими мудрыми умозаключениями», — саркастично подметил он. Не знала, что старички тоже подсели на слезливые псевдомедицинские мелодрамы. Собравшись окончательно, он хлопнул по коленям и серьезно добавил на прощание. «У вас узкое мышление. Детская. Ваш мир делится только на белое и черное. Но так не бывает, Лина. Да, судят людей по их поступкам, но ведь к каждому мы относимся по-разному, да? Уверен, есть человек, ради которого вы готовы предать ближнего. Но вы подумали о чувствах того самого ближнего? Можно ли считать вас хорошим человеком, если вы убили кого-то во благо? Или плохим, если помогли бедному только для того, чтобы очистить свою эгоистическую совесть? Где эта грань, дорогая? Ее нет». Остолбенев, я не решалась сказать и слова. Человек наверняка знал обо мне больше, чем казалось на первый взгляд. А главное, бил по самому больному. И тут у меня появились некоторые предположения. «Вы психолог или даже психотерапевт? Варла лечите от его тараканов? Ох, думаю, работа у вас выше крыши». Он самодовольно улыбнулся и у самого порога сказал. «Вот, и снова ваше узкое мышление. Вы думаете, что я терапевт, то не могу параллельно заниматься чем-то еще? Напротив, чем угодно. Это ведь жизнь дорогая. Она одна. Быть может, моя страсть — философия? Не думали? Господин Варламовский, между прочим, очень интересный собеседник и мой коллега в некотором смысле». Я потупила взгляд и почему-то ощутила вину. Мало того, что дерзила пожилому человеку, так еще и явно обидела его своими предположениями. Заметив, как я сникла, он добродушно улыбнулся и вышел за дверь. «Идите внутрь, дорогая!» Мягко, но настойчиво остановил он меня, не позволив выбежать вслед за ним. Я хотела настоять на своем, но в этот момент к Илье Петровичу подошел парень крепкого телосложения. Наверное, собирался провести врача к машине или к автобусной остановке. Я ведь не знала, на чем он сюда приехал. Напоследок амбал бросил на меня такой ледяной взгляд, что мне пришлось отступить. «До свидания», — пробормотала я в уже захлопнувшуюся бронированную дверь и попробовала самостоятельно ее открыть, безрезультатно. Во мне вспыхнула такая ненависть к Максу, что от безысходности своего положения в отчаянии я ударила по металлу кулаком. «Черт!» Естественно, сбила костяшки в кровь. Пришлось бежать в ванную и быстро охлаждать рану под струей ледяной воды. В какой-то передаче я слышал, что это позволяет остановить кровотечение. Не знаю, то ли совет и впрямь помог, то ли я была слишком слаба для того, чтобы ударить как следует. Кровь остановилась быстро. И уже через 5 минут я со всей решимостью вышла в общий коридор, осмотревшись по сторонам. «Что же? Хочешь шоу? Ты его получишь, Варламовский!» Изо всех сил закричала я, глядя в очередную скрытую камеру, и, многообещающе улыбнувшись, отправилась приводить свой коварный план в действие. Иногда рыбкам в аквариуме становится скучно. Их никто не развлекает, и они совсем одиноки. Тогда их единственной радостью становится желание причинить боль своему хозяину. И я точно знала струны, на которые нужно было надавить, чтобы инструмент под названием «Максим Варламовский» вышел из строя. Выйдя в общий зал, я смотрелась по сторонам. Да, идеальное место. Я попадаю в объектив как минимум 5 камер наблюдения. «Ох, как же у вас тут жарко!» Громко воскликнула я, как актриса дешевого порнофильма, и начала медленно расстегивать рубашку-пижаму. Под ней, естественно, ничего не было. «Кажется, придется ходить так каждый день!» Тонкая одежда полетела на пол. На самом деле в комнате было довольно прохладно, все-таки Новый год скоро. Соски тут же затвердели, а кожа покрылась мелкими мурашками. Зато теперь я могла с прямой спиной снимать штаны. Красиво, словно танцевала у шеста. И вот на мне остались только белые трусики. Ей-богу, у меня были мысли стянуть и их, но в последний момент я передумала. Если моей униформой станут носки и бикини, этого будет достаточно. Как ни в чем не бывало, я начала готовить яблочный пирог. Плевать, что в холодильнике полно еды. Разве не главная мечта всех мужчин — поиметь перепачканную в муке девушку на кухонном столе? Ох, надеюсь, охранники, пялящиеся в камеры, оценили мои танцующие движения, пластику и жаркие взгляды, направленные прямо в объектив. Я старалась. Мне было страшно забавно представлять, как сильно разозлится Варл, когда узнает, что его игрушку рассматривал кто-то еще, кроме него. Он будет вне себя от ярости. Во мне плясали демоны, и я не заметила, как случайно схватилась голой рукой за раскаленный противень. До боли закусив покрасневший палец, я ужаснулась охватившей меня радости при мысли о том, как сейчас негодует Макс. И все встало на свои места. Откуда я знала, как зацепить Варламовского? Я просто была уверена, что моя боль — это и его боль. Так оно и было. Каким бы грубым, циничным и противоречивым ни пытался казаться мужчина, его бесило то, что может принести мне неудобства, проблемы, печали. Сидя на полу рядом с перевернутым противнем, я плакала, искренне не понимая, что вообще происходит. Как получилось так, что я ищу что-то хорошее в человеке, который считает меня домашним животным? Но что еще хуже, как получилось, что нечто хорошее в этом человеке действительно есть? «Ты жалкая, Лина Майер!» шепнула я, уткнувшись в свои голые колени, и только в этот момент, поежившись, заметила, что раздета. Когда? Когда я позволила себе опуститься так низко? Раньше я предпочитала только сплошные купальники, а сейчас разгуливала по дому как девица легкого поведения. Пусть доктор прав, мир имеет еще тысячу разных оттенков, согласна. Но как тогда жить? В смысле, нужно ведь как-то определяться с отношением к тому или иному человеку. Взять, к примеру, Варламовского. Хороший отец, прекрасный любовник, мужчина, верный своему слову, но ужасный, отвратительный человек. Не верится, что еще совсем недавно я жила в своем маленьком мирке и переживала за отношения в семье. Варрел же втянул меня в такие разборки, в которых не было места еще совсем зеленым девочкам. Пару недель назад мне исполнилось 19, а я уже видела столько, что хочу уйти на пенсию и забыться. Пожалуй, последнее можно было сделать прямо сейчас. Еще в первый день, осматривая дом, я наткнулась на погреб. У моих родителей тоже такой был. В нем держали скудные запасы вина. У Варламовского все выглядело иначе. Передо мной были сотни и сотни запылившихся бутылок, ожидающих своего часа. Несмотря на то, что у меня был соблазн напиться в холодном погребе, я оставила попытки вывести Варла из себя. В конце концов, однажды он вернется, и я вытрясу из него правду. Но все-таки, не случилось ли с ним чего? Может, его посадили в тюрьму? Или злоумышленник, организовавший теракт, вернулся за Варлом, или, хуже того, Артемом? Об этом я думала, сидя перед телевизором с бокалом вина. Мне не давал покоя брачный договор и то выражение лица Макса, с которым он сажал меня в машину. Он ведь прощался не насовсем? Да, я была зла на него и не понимала большинство его поступков. Но почему мне кажется, что он один из тех немногих, кто заслуживает долгую и счастливую жизнь? Есть люди, которые сидят на диване и осуждают всех вокруг, а есть Максим Варламовский, который действует и выживает. Однажды он сказал, что просто оберегает свою семью. Если бы у меня был ребенок, то и я бы пошла на многое ради его защиты. Только это не отменяло того факта, что Варрел беззастенчиво использовал меня в своих целях. От этого становилось больно и мерзко одновременно. Бутылку я сушила за вечер, а на утро едва смогла встать. Но все-таки вышла в общий зал, зная, что сегодня должен прийти Илья Петрович. Он появился ровно в то же время, что и вчера. С той же приветливой улыбкой и бесконечными вопросами о моем самочувствии. Я знала, что его хорошее ко мне отношение было обусловлено работой, но ничего не могла с собой поделать. Мне хотелось доверять ему. «Это плохо — делить мир на белое и черное?» — робко спросила я, пока врач наполнял шприц для укола. «Почему же? Большинство так и поступает. Только не у всех хватает мужества признаться в этом себе», — спокойно ответил он, поставив укол, отнял шприц и саркастично добавил. «Но, думаю, стриптиз на глазах у 4 дежурных охранников никак не помог разобраться в ситуации, так?» Покраснев, я села и отвела взгляд. Но разве моей целью не было привлечь внимание? Чего я тогда стеснялась? Нужно смотреть прямо в глаза с высоко поднятым подбородком. «Он видел, да?» Едва слышно протянула я, и ответом мне послужил долгий многозначительный взгляд. «И как?» «Просил голову вашу проверить», — весело сказал Илья Петрович, собираясь на выход. Но что-то мне подсказывало, в каждой шутке есть доля правды. «Я убедил господина Варламовского, что вы просто пытаетесь справиться с депрессией». Когда он подошел к двери, мне вдруг остро захотелось попросить его остаться хотя бы на минуту. Как давно я не общалась с людьми. Мне нужно было выговориться, или я сойду с ума. «Вы ведь завтра уже не придете?» Он молча кивнул, и я жалобно прошептала. «Не хотите выпить чаю?» В глазах доктора отразилась печаль, и я уже готова была услышать отказ, но нервы мои натянулись до предела, и я не выдержала. На глазах выступили слезы. Позже я наверняка буду чувствовать себя жалкой малолеткой, но сейчас мне нужен был живой человек рядом, хотя бы в качестве жилетки. «Я не понимаю, что происходит. Еще недавно мне казалось, что самой огромной проблемой в жизни может быть выбор профессии. А сейчас все эти взрывы, теракты, побеги, убийства и разоблачения — это все слишком для меня. Кем нужно быть, чтобы запереть меня одну дома после всего этого? Вы говорили, что не стоит судить горяча и быть слишком требовательной. И весь прошлый вечер я искренне пыталась найти в нем что-то хорошее. Но пока он для меня сатана, превращающий мою жизнь в ад». Выговорившись, я задохнулась и вдруг осознала, что последние фразы не произнесла, а прокричала на одном дыхании. И почувствовала облегчение наряду со стыдом. Все люди Варла, как и он сам, наверняка слышали эти слова. «Ну и пусть», — самодовольно сказал внутренний голос. «Что же, надеюсь, у вас есть черный чай?» С отеческой улыбкой проговорил старик, и по его слегка задумчивому лицу стало ясно, что влетит ему от Макса по первое число. «А даже если нет, то меня устроит что угодно, хоть вода». Мы сидели на кухне и разговаривали. В основном болтала я. Рассказывала ему о семье, сестре, Максе, Артеме и даже Кирилле. Делилась своими эмоциями, переживаниями, метаниями. Легко открываться человеку, которого почти наверняка больше не увидишь. О существовании камер же я старалась не вспоминать. В конце концов, я не пароль от сейфа выдавала, а просто рассказывала о своей жизни. Иногда Илья Петрович задавал наводящие вопросы или вставлял свои философские комментарии. Больше всего запомнился один. «Сейчас вы на распутье. Есть ваша прошлая жизнь со своими устоявшимися правилами, устоями и привычками, а есть это непостоянное сейчас, полное неопределенностей. Но знаете, когда кость срастается неправильно, ее ломают, чтобы исправить». «То есть сейчас кость срастается неправильно?» Не скрывая издевки, спросила я. «Это решать только вам, ведь у каждого из нас своя правда. Но кость можно ломать до тех пор, пока вы не останетесь калекой на всю жизнь. Тут у каждого свой выбор». Наплевав на условности, я решила впервые по-настоящему поговорить о своих отношениях с Варламовским. «Но вы же знаете Максима. Иногда он совершает такие поступки, которые не ждешь даже от рыцарей в сказках, а в следующую секунду превращается в мафиози из бандитского Петербурга». «Хорошая пища для размышлений, не находите? Только позвольте мне сказать пару слов не как психологу, а как человеку и другу господина Варламовского». Он замолчал ровно до того момента, как я кивком не разрешила продолжать. «Порой человек может каждый день ходить в церковь, помогать бедным, ни разу не поднять руку на слабого и хранить верность возлюбленному всю жизнь, но при этом спокойно переступить через умирающего, голодающего, нуждающегося, потому что ничем не может ему помочь. Чушь, не правда ли? Я знаю, как вы познакомились с Максимом. И согласитесь, если бы вы в тот день вернулись домой, вас бы ждала незавидная участь. Знаете, что родители даже не написали заявление о вашей пропаже». Тяжело сглотнув, я кивнула, и он снова продолжил. «Так вот, каждый живет, как умеет. Один выражает добро цветами, сюрпризами и конфетами, а другой дарит то, о чем даже предположить никто не мог. Даже он сам». «И что же Варл подарил мне?» Он ничего не ответил, а только широко улыбнулся и засобирался на выход. Он ведь не имел в виду любовь, семью и прочие милости. В голове вспыхнула настолько абсурдная мысль, что я даже не решилась озвучить ее доктору. У самого выхода после прощания он снова заставил меня покраснеть. «Думаю, алкоголь не избавляет от проблем, дорогая. Попробуйте подумать о питомце. Забота о ближнем раскрывает наши лучшие стороны». Илья Петрович уже ушел, а я еще долго обдумывала наш разговор. Ради интереса заглянула в холодильник, на полках стояли новые контейнеры с едой. Позже, спустившись в погреб, я обнаружила массивный замок на двери. А еще я нашла планшет. Сперва мне не хотелось его трогать, но потом я вспомнила, что еще вчера вместо него на журнальном столике стояли цветы. Так что новый гаджет явно предназначался для меня. В памяти всплыли слова Илья Петровича, и я принялась рыться в интернете в поисках пушистого друга. В конце концов, мой выбор остановился на мини-собачках. Сперва я рассматривала фотографии без особого интереса, пока не увидела Мальтезе. Примечание. Мальтеза. Порода собак. Плюшевая белая игрушка с черными глазами выглядела настолько мило, что я не сдержала вздох умиления. Неужели это чудо было еще и настоящим? «Малыш!» Я тут же придумала ему кличку, хотя и осознавала, насколько это бессмысленно. Такое сокровище я смогу себе позволить, только освободившись от Варла после нескольких лет строжайшей экономии. Мало того, что это чудо стоило баснословных денег, так еще и корм, который требовался ему, был настолько дорогим, что покупать его на свою стипендию или скромную зарплату я бы попросту не смогла. Отложив планшет, я решила таки вернуться к реальной жизни. В конце концов, я та девушка, на которой осталось хозяйство большого дома. Так что я нашла в небольшой, похожей на подсобку, комнате все необходимое и принялась наводить в доме марафет. Раньше моим любимым занятием было протирать пыль. Это легко и не отнимает много времени. Только если в доме не три этажа. Тем не менее, я решила все же довести начатое до конца. И вымыла окна, полы и даже, сумев разобраться с моющим пылесосом, освежила коврики. Я закончила уборку к ночи и, обессиленная, повалилась на кровать. Раньше домработница приходила и делала все так тихо, что сквозь сон я ничего не слышала. Сегодня же я впервые проснулась от неожиданного звука. На первом этаже что-то упало и разбилось, а я, радуясь нежданному гостю, тут же сорвалась с места и побежала вниз. Тело противно ныло, напоминая о том, что хозяйка давно не делала физических упражнений. На первом этаже оказалось тихо, и я уже решила, что мне послышалось, но тут увидела на полу осколки вазы, в которой когда-то находились цветы. Стало немного жутко, когда по деревянному полу послышались отчетливые мелкие шажки, а самого хозяина видно не было. «Первый признак шизофрении», — ехидно подсказал внутренний голос, но я очень не хотела ему верить и, обойдя диван, замерла на месте. Неподалеку, робко прижимаясь к маленькому домику для собак, стоял мой малыш. Его хрупкое белое пушистое тельце так сильно тряслось, что я вмиг почувствовала себя чудовищем. Страшно было прикоснуться к этому чуду, чтобы не напугать его ненароком. «Сейчас я принесу тебе молочко, любишь?» Малыш замер с интересом, вслушиваясь в мой голос. Я приняла это за положительный ответ и помчалась на кухню. Так быстро я еще не тормозила. Ведь у холодильника уже кое-кто стоял и с таким видом, будто ему тут самое место. Будто так было вчера, сегодня и будет завтра. «Ты за этим пришла?» Мужчина поставил бутылку молока на самый край стола, и она тут же соскользнула, по счастью, прямо мне в руки. Знакомый и до боли родной низкий голос отозвался в теле, вызвав приятную волну. И тут же моя радость сменилась злостью. «Какого хрена?»